А там ведь жизнь совершенно другая. Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы. Ряпушка и корюшка. Такие, что только слёнка потечет, как начнешь есть. Анна Андреевна. Ему бы все только рыбки. Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице, и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти, и нужно было только этак зажмурить глаза. Ах, как хорошо!